Да уж в колонии то лучше было. Наработаешься и спишь. А теперь глаз не сомкну до утра. Не могу я этот крест нести. Снова жизнь наладить, как все люди, не в силах. Словно душу у меня вынули. Сама я себе в тягость. По делам меня Бог наказывает, а я уйду от его наказания. «Что же он вас всю жизнь будет наказывать?» — мрачно возразила Марфенька. «Из тюрьмы вас и то выпустили, а он все будет наказывать?» «Бог карает, Бог и милует», — кротко отозвалась женщина и перекрестилась. В Марфеньке все бушевало от гнева, но она взяла себя в руки, твердо решив вернуть эту женщину к радости и счастью. Задача была не из легких, но тем заманчивее было ее выполнить. «Знаете что? Сосните пока до прихода папы», — решила она. «У вас такое измученное лицо. Поспите». Она принесла подушку со своей кровати и уложила женщину, несмотря на все протесты, на диван, ласково прикрыв ее сверху пледом. Христина пригрелась и действительно уснула. Марфенька до прихода отца сидела неподвижно возле нее. Девушка серьезно поговорила с Евгением Петровичем, не скрыв от него, что Христина сидела в тюрьме за какое-то, видимо, уголовное преступление. «Папа, она совершенно раздавлена. Как она только живет? Если ей не помочь, она погибнет». «Я понимаю», — мягко сказал профессор. «Но почему именно ты должна этим заниматься? У тебя выпускные экзамены в этом году. Я позвоню в исполком, и ей найдут работу». «Хорошо, позвони», — обрадовалась Марфенька. «Но работа в данном случае — это не все. Ей нужна моральная поддержка и ласка. Но экзамены... А у тебя твоя работа. У каждого что-нибудь есть. Я теперь не брошу ее, даже если бы это правда помешало экзаменам. Человек дороже какого-то там аттестата». Марфенька рассердилась. Черные глаза ее сверкали и даже вроде как начали косить, что у нее бывало только в минуты крайнего раздражения. Евгений Петрович с интересом посмотрел на нее и слегка поморщился. Разумеется, он был недоволен появлением в своей квартире этой женщины. Но Марфенька, судя по всему, не собиралась отступать, и профессору пришлось покориться обстоятельствам. «Ты говоришь, она москвичка. Следовательно, прописана в Москве?» «Прописана? Ну, где она там у тебя?» Доктор технических наук вошел в столовую, где давно уже проснувшаяся Христина со страхом прислушивалась к доносившимся до нее обрывкам фраз. Она угрюмо встала, как вставала в колонии при входе в барак начальника отделения, испуганно глядя на хозяина этой роскошной, по ее понятиям, квартиры. Она каждую минуту ждала, что ее выгонят, а Марфеньке достанется за то, что она ее привела. Евгений Петрович вежливо поздоровался за руку, попросил ее сесть и сам присел в кресло. Затем он также вежливо устроил Христине настоящий допрос. Марфенька стояла возле, готовая вмешаться, если отец чем-нибудь обидит гостью. Но, к ее некоторому удивлению, он оказался удивительно тактичным, так что Христина сразу приободрилась. Между прочим, он спросил, какое у нее образование, и когда Христина ответила, что семилетняя, Марфенька так и ахнула про себя. Уж очень было не похоже. «У вас есть какие-нибудь документы?» – спросил Евгений Петрович. «Потребуются для поступления на работу». «Есть документы, а как же? Я всегда их ношу с собой», – заторопилась Христина. Она боялась оставлять их монашке. Еще сожжет, значит, в глубине души надеялась, что документы еще пригодятся. Христина вытащила из кармана черного платья, предварительно отколов булавку, ветхий бумажник и протянула профессору свои нехитрые справки. Вот их перечень, по выразительности своей, не уступавшей иной подробно написанной автобиографии. Паспорт с московской пропиской. 25 только! Ужаснулся Евгений Петрович. Вместо метрики справка о воспитании в детдоме свидетельство об окончании семилетки, справка о том, что она проработала полтора года на швейной фабрике и уволена по собственному желанию